344. Июль 8. Сын мой, сумею смотреть во всем величии единого плана жизни. Все есть единое целое, и человек его часть. Все в нем, и он во всем. В нем заключен великий потенциал сущего, и каждая монада находится в процессе раскрытия этого потенциала изнутри наружу, с тем, чтобы охватить собою все и все включить в себя. Часть становится целым, и целый выражается в своей части. Процессу раскрытия этого потенциала нет конца, ибо необъятна Вселенная и бесконечен путь Духа. Дух должен включить в себя и выразить все грани великой жизни, переходя со звезды на звезду, из системы в систему. Обогащает он микрокосм свой новыми элементами познавания и расширяет сферу его. Сияющие логосы являются собою тоже ступень развития Духа. За ними идут ступени еще более высокие, и нет конца этой величественной лестницы Духа. Каждая звезда планета, каждая солнечная система имеют свой особый аспект, и печать индивидуальности лежит на мирах, неповторяемая в красоте своего своеобразия. Ничто не повторено, как неповторимы лица людей. Все есть единое, выраженное в великом многообразии, и человек вбирает в себя и ассимилирует элементы этого беспредельного многообразия космоса для того, чтобы стать его сотворцом, ибо быть творцом назначения человека.